Дзяше и другие в это время вышли. Они признались Дзяджену, что очень раскаиваются в том, что своевольничали. Но так как расставание приближалось, они распрощались с Дзядженом и поспешили к своим женам. Как известно, Дзяше был в преклонном возрасте, и расставаться с женой ему было не так тяжело. Но что касается Дзядженя, то он очень переживал предстоящую разлуку с госпожой Ю. Дзялянь и Дзяджун, прощаясь со своими отцами, держали их за руки и громко плакали. Хотя их отцам, как говорится, предстояло меньше тягот, чем в военном походе, все же они чувствовали, что расстаться придется надолго. Однако все старались сдерживать обуревавшие их чувства. Между тем матушка Дзя велела госпоже Син и госпоже Ван вместе с Юань Ян открыть сундуки и корзины, вынуть оттуда более или менее ценные вещи, которые она привезла из дому, когда выходила замуж, и приказала разделить их между Дзя Ше, Дзядженом и Дзядженем. Вручив Дзяше 3000 лян серебра, матушка Дзя сказала: «Из этих денег можешь взять себе 2000 лян на дорожные расходы, а остальное отдай жене. Другие 3000 лян для Дзядженя, но брать с собой я ему разрешаю только 1000 лян. А 2000 пусть останутся у его жены, ведь ей сейчас не на что жить. Мы живем в одном доме, но нам приходится питаться отдельно. Что касается замужества Сичунь, то это я беру на себя. Мне очень жаль Фэнзе, она так старалась для нас, а у самой ничего нет. Поэтому я дарю ей тоже 3000 лян серебра. Пусть она хранит эти деньги у себя и не позволяет Дзяляню их расходовать. Но так как Фэнзе больна, деньги я отдаю Пин Эр. У нас есть одежда, оставшаяся от деда, а также платья и головные украшения, которые я носила в молодости и которые мне сейчас не нужны. Что касается вещей, принадлежавших мужчинам, то пусть их возьмут и разделят между собой Дзяджень, Дзялянь и Дзяджун. Женские вещи я отдаю жене Дзяше, жене Дзядженя и Фэнзе. 500 лян серебра, которые у меня еще остаются, пусть возьмет Дзялянь. Они понадобятся ему на дорожные расходы, когда в будущем году он повезет на юг гроб с останками девочки Линдайюй. Покончив с распределением денег и вещей, матушка Дзя сказала Дзяджену: «Ты говорил, что тебе надо уплатить долги. Поскольку это неизбежно, придется продать мои золотые вещи. Вот до чего я дошла. Но ты тоже мой сын, и если я дала деньги другим, то и тебе отказать не могу. Оставшиеся золотые и серебряные вещи, стоимостью, вероятно, в несколько 1000 лян серебром, я отдаю Бао Юю, жене твоего покойного сына Дзяджу и твоему внуку Дзяланю, которые почтительно относятся ко мне, я тоже кое-что выделю. Вот и все». Точные и ясные распоряжения матери заставили Дзяджена опуститься на колени. «Вы в таком преклонном возрасте, — произнес он, — и мне очень стыдно, что я не проявил о вас заботы и не оказал вам должного уважения, а получаю от вас милости. «Не говори глупостей!» — прикрикнула на него матушка Дзя.